лилового бархата. Вадим догадался, что сделал что-то не так. Острое, извящее зернышко упало в душу и заронилось в тайные ее складки. Щупальца-корешки потянулись к чему-то прежде острому и стыдному, а теперь уже обкатанному слизью и твердым панцирем, как жемчужина, прежде бывшая куском мутноватого кварца. Вся его, несомненно, грешная жизнь уже неотменимо произошла. Но в полных, запредельной синевы глазах приходского батюшки она бы обесцветилась, как в будущем пекельном пламени, и стала бы втрое отвратительнее, как бессмысленное и грязное слово, сказанное при ребенке. А главное, она, его жизнь, утратила бы свою нужность, жестокую, мужественную опору и земную оправданность в мире холодном и грубом. Оставь все и иди за мной. Нет, всего оставить он не мог и не хотел, а наполовину никогда бы не согласился строгий и скорбный Бог, взирающий с креста. Опустив плечи и ступая как можно тише, Вадим Андреевич вышел из церкви. «Братан, огоньку не найдется?» У дверей церкви коробилась и растекалась в сумерках угловатая фигура. Человек приплясывал от холода и, как зябнущая птица, втягивал голову в плечи. Не дожидаясь ответа, он споро подбежал к Вадиму. Это был мужичонка из свойских, что встречаются в России повсеместно. Сухощавый, неприметный, вроде бы даже и без своего собственного лица. Но Вадим был благодарен ему. Он привычно шуранул по карманам и махнул рукой. «Прости, друг», — бросил. «Хотя подожди». В следовательском чемоданчике еще валялся затисканный коробок. Вадим никогда не пользовался зажигалками. Ему нравилось вживую кресить пламя. Вскоре робкий огонек вылепил обрюзгшее изношенное лицо и сквокший, как примороженный овощ, нос. «Ты бросил, а я вот закурил». Мужик жадно затягивался, словно соску тянул, и лицо его становилось осмысленнее, яснее. «Жену жду». Он кивнул на церковную дверь. «Спасибо, командир. Замерз тут, как цуцик. Хочешь глотнуть? У меня тут есть немного». Вадим понял, что встретился с собратом, подраненным, как и он, в самое сердце. «Не пью». «Святые, стало быть, готовишься». «Вот и она, наверное, тоже готовится». «А с чего началось-то? Детей запрет и шасть в церковь. Отца себе завела. Да лучше бы она хахаля нашла. Там просто мордень набил и гуляй, Вася. А ты к отцу-то этому сходи. Пусть он на нее цыкнет». В беде и оставленности этого человека Вадиму Андреевичу слышалось что-то родственное, какая-то общая боль. «Ходил, а то как же?» Он говорит: «Рассвещайся от жены, посты и все такое. Я к ней под утро с лаской, а она, если сразу не отбрыкнется, лежит как мертвая, а после ревет. Тьфу! Сопьюсь. Пропаду без нее. Опять же дети. Двое у нас». И мужик вытер рукавом обледенелые ресницы. «Я знаю, что тебе надо», — сказал Вадим. «Ты слыхал, кто такой Пифагор? Великий ученый древности. Он мог формулой доказать, что Бог есть. Он был уже стар, но в него влюбилась самая красивая девушка Эллады. А знаешь почему? Потому что истинная красота мужика — его мозги. Запоминай план действий. Завтра на трезвую голову ты чисто бреешься, надеваешь глаженный костюмчик и идешь записываться в библиотеку. Берешь для начала книгу по искусству. Можно об иконах, о Сурикове или, скажем, Перове. И всю неделю читаешь перед сном, пока не запомнишь хоть что-нибудь. Пить и курить тебе, ясное дело, будет некогда. Теперь самое главное. В воскресенье вы всей семьей идете в Третьяковку или в Пушкинский, смотря что ты читал. И там ты проводишь жене и детям экскурсию по залам. Она удивленно и испуганно смотрит тебе в рот. Дети гордятся своим папой. Но это еще не все. Деньги есть? Мужик испуганно заморгал. Не сейчас, а вообще, успокоил его Костобоков. Да я на стройке в две смены заколачиваю. Так вот, по такой программе живем до лета. Потихоньку изучаем карту Россию со всеми древними городами, монастырями и просто живописными красотами. Летом детей не на 3 месяца в деревню отправляешь, а только на 2. Месяц возишь по Золотому кольцу. Опять же все показываешь и рассказываешь. А захочется ей с природой слиться. Тут ты опять рядом, но уже как инструктор по туризму. Костерок, шашлычок, палаточка. Купи машину, чтобы семью возить. Ты пойми ее тоску. Душа ее, как птица в клетке, томится. Пищи просит и полета. Да еще чтобы, прости, брат, лица твоего опухшего не видеть. Ну что, готов? Довольный собой, Вадим Андреевич пошел к церковным воротам. За спиной постановал снежок под торопливыми шагами. У ограды неизвестный догнал следователя. Я слышал, как вы рассказывали местному алкашу о Пифагоре. И знаете ли, заинтересовался вашей концепцией. Вадим Андреевич не был тщеславен, но с невольным вниманием всмотрелся в своего случайного собеседника. Черный угловатый силуэт выглядел зловеще. Кожаная куртка и такие же штаны облегали хорошо тренированное тело. Из мрака выступило бледное лицо с каким-то малайским разрезом печальных глаз. Высокий лоб незнакомца заваливался назад. Вероятно, для равновесия природа выдвинула вперед и утяжелила его нижнюю челюсть. Крупный, грубой архитектуры нос был переломан и сросся не совсем удачно. Рот незнакомца едва заметно кривился, как от внутренней боли или мрачной усмешки. В ухе болталось серебряное колечко. Черные, без блеска волосы, стянуты в конский хвост грязноватой тряпицей. «Прогуляемся?» Незнакомец показал рукой в длинной перчатке, похожей на мотоциклетную крагу, в сторону старинного кладбища. Следователь поднял воротник и глубже нахлобучил кепку. Стеклянное зеленоватое небо предвещало ночной мороз. Над кладбищенскими тополями ворожили первые звезды. «Посмотрите на это небо, на блистающие наготой тела звезд. Это огонь, что горит в сердце каждого человека и каждой звезды». Вадим вздрогнул от внезапного озноба. Этот голос вызывал у него ощутимую кожную реакцию, как скрип железа по стеклу. «Не скрою, слушать вас было очень интересно», — глухо продолжил черный незнакомец. «Но вы ошиблись адресом. Быдло не способно любить и чувствовать.

Библейские скрижали завета были разбиты самим Моисеем. Из осколков алхимики страны Кемет выплавили чашу. Значит, камня уже не существует? Я этого не говорил. Тогда почему поиски священного камня вы считаете глупостью? Насколько я понял, вы прирожденный мистик и верите в легенды. Есть 12 священных колен. На этот раз неохотно пояснил Дрозд. Сыны звезды и змея. И лишь они имеют право приближаться к камню. Юноша, бледный, со взором горящим, смерил Костобокова взглядом и, не простившись, исчез между кладбищенских сугробов. Вадим Андреевич торопливо достал припрятанное курево и воровато затянулся. Пальцы подрагивали от скопившейся злости. Почему-то вспомнился случай из деревенского детства, когда в колхозный хлев ворвался волк и перерезал без числа стельных коров и ярок. По горячему следу мужики завалили огромного зверя, раза в полтора крупнее обычного волка. Шерсть его была совершенно черная, и огромные клыки не умещались в оскаленной пасти. На спине топорщился щетинистый гребень, а на ребрах проступало что-то вроде чешуи. Несколько дней чудище пролежало на морозе у кимжинского сельсовета. Шерсть оборотня густо заиндевела, раскоряченные задние лапы торчали, как оглобли. Старухи испуганно крестились и припускали, как молодые, когда по необходимости пробегали мимо. Мальчишки стайкой прятались за заборами. Старшие заводилы уверяли, что если долго смотреть на зверя, то он зашевелится и вскочит на ноги. Несколько ночей вокруг села кружили волки. Перед рассветом их вой раздавался прямо на улицах Кимжи, а поутру под окнами находили волчьи следы. Сельчане боязливо передавали друг другу слух, что в лесу завалили не иначе, как волчьего царя. А хатовед, вызванный для освидетельствования зверя, сказал, что это выжлец, волкопес. Эти помеси не дают потомства, но крайняя злобность и отсутствие звериного кодекса чести делает их отстрел совершенно необходимым. Шкуру оборотня забрали для краеведческого музея, а ободранное тулово сельчане на всякий случай сожгли. Вадим Андреевич посмотрел на часы. Еще немного, и он опоздает в ночное. Дежурный по управлению позвонил за полночь. Убит мальчик в академиках. Способ убийства тот же. На 180 градусов свернута шея. Позвонки перемолоты. Цель убийства маниакальная. Убийца ужом прополз через форточку на третьем этаже и неслышно проник в комнату, где мальчик играл за компьютером. Через час Вадим был на месте. Ночной свет резал по нервам. В комнате вспышки фотокамер, шелест шагов. Вадим присел на корточки над убитым мальчишкой. Мгновенная асфиксия. Он даже не успел испугаться, сочувственно прошептал эксперт. Вадим осмотрел комнату. На зависшем экране монитора дергались разноцветные шнуры. Стены детской комнаты закрывали полки компьютерных игр со зловещими названиями. Множились миры стратегий, виртуальные войны, ряды командос. Вадим машинально потрогал плоские коробочки. Юэк, Хэллоу, Турок. На крышках дисков мерзейшие морды. Рядом с компьютером кактус Апунция выбросил ярко-алый хищный бутон. Молодой бородатый мужчина объяснял, разводя руками и силясь улыбнуться, что они с женой допоздна засиделись в ресторане. Очередная годовщина свадьбы. А когда пришли, он виновато оглядывался, поднимая глаза к потолку, вздыхал. Вадим видел, что он уже непоправимо близок к срыву, что слабая плотина самозащиты вот-вот рухнет и человек будет раздавлен нахлынувшим горем. Последнее время Тёма дневал и ночевал за компьютером. Увлекался. Это же будущее. Эх, купили бы Тёме жучку. В соседней комнате застучали подкованные сапоги. Старший наряда Муранов. Это нашли на улице. Вероятно, убийца зацепился за водосток. Невысокий крепыш с цепкими татарскими глазками и черными лоснящимися усами протягивал Вадиму бурый клочок. Вадим положил на ладонь крохотный кусочек ткани защитного цвета, обернутый в целлофан. Осторожно развернул. Ветхая ткань была явно от какой-то робы или армейского обмундирования, подгнившая, еще немного влажная. Вадим слегка провел ею перед носом. По комнате растекся резкий запах сточной канавы. Где-нибудь поблизости есть канализационные стоки, шахты, люки, колодцы? Есть. Недавно прорвало стоки в недостроенном метро. Вадим занялся как спичка. В словах Муранова он ухватил нечто важное, нащупал интуицией. Туда скорее! Собаки у входа в туннель хрипели, скулили и, невзирая на мат и пот кинологов, отказывались идти в ледяное жерло метротуннеля. С собой Костобоков взял группу из 5 человек. Остальные остались в оцеплении. В туннеле слабо светились фонари-канагоны. Под ногой хлюпала грязь. Резкий холод сковал лица. Двигались молча, усилием воли преодолевая мрачный ужас и враждебный голос пустоты, что уже успел поселиться в этой рукотворной норе. Где-то метров через 300 туннель разошелся на 2 темных рукава. На развилке пришлось оставить одного человека, двое скрылись в левом рукаве туннеля. Вадим и Муранов зашагали направо. Шахты выходят на пустырь. Там стройка, забор, несколько вагончиков, прошептал Муранов. Пусть отцепят. Вызывай туда подкрепление. На всякий случай он передернул затвор. Зловоние становилось невыносимым. Запечатывало ноздри и рот. Зря сунулись сюда без респиратора. Что-то шумно оборвалось впереди. Вадим и Муранов побежали на звук, высвечивая фонариками осклизлые булыжники по краям туннеля. Остановились. Грудь разрывала от быстрого бега. Тишина. Чье-то медленное дыхание. Нечто затаилось во тьме и ждет их приближения. Сосулька упала. Камень оборвался. Хрипло прошептал Муранов. На человека не похоже. Хотя иногда тут бомжи прячутся. Здесь тепло. Рельсы кончились. Туннель был сложен из бетонных, плохо состыкованных коробов. По стенам сочилась зловонная жижа. Несколько минут они шли дальше по этой жуткой галерее. Слабо засветились редкие лампочки. Там, наверху, кто-то догадался включить аварийное освещение. Туннель резко пошел под уклон. Здесь они были уже ниже уровня промерзания. Вонь сгустилась. Ничто живое не выдержало бы здесь долго. Далеко позади что-то слабо стукнуло. Заскрежетало железо. Туннель дрожал. Со спины на них шел поезд. Муранов метнулся к стене, к закрепленным вдоль нее толстым проводам. Подпрыгнул, пытаясь уцепиться. Вадим замер. Животный страх затравленного, загнанного в ловушку существа. «Ой-ой-ой, тут же рельсов-то нет!» Первым очухался Муранов. «Это по-соседнему дрезина шпарит». Отдышавшись, они зашагали дальше. Туннель пошел на подъем. Вдали замаячил желтый электрический свет. Пахнуло свежестью. Идущий впереди Муранов споткнулся о металлические трубки, напоминающие сломанную раскладушку. Нога запуталась в парусине. Ёшкин кот! Вляпался! Хрень какая-то!